Глава 26. В маленьком, почти крохотном кабинете Генриха Вебера внезапно завибрировал пол. Вибрация шла где-то под кроватью, на которой я сидел. При этом она не задевала наглого мужика, который только что открыл мне одну очень запретную правду. Эта вибрация, касавшаяся лишь меня, принесла вместе с собой ветер. Его ледяное дуновение задело мои ресницы, скользнуло по щекам и всколыхнуло кончики волос на моей глупой голове. Оно было таким же ледяным, как и одни знакомые мне ледяные глаза. Что говорит этот человек? Правда ли это? Генрих Вебер полностью взял на себя заботу о моем брате? Не только сам прооперировал, не только сам возил его в Вену, но и сделал это полностью за свой счет? Человек с ледяными глазами оказался человеком с самым горячим и настоящим сердцем. «Эй, санитар, ты что? Тебе плохо?» Ясногородский, видимо, решил, что я собрался рухнуть без чувств. Настолько меня повело новое открытие. «Нет, неплохо». Я тряхнул головой и прогнал нахлынувший туман. Политик крякнул и отклонился на спинку кресла, которое утащил от стола Вебера. Он все еще сидел возле моей больничной каталки. «Так я жду. Рассказывай, что тебя связывает с Вебером. Какие такие особые отношения?» «Я должен ему». «Вы правы. Доктор Вебер вылечил моего брата, и я отрабатываю свой долг». «В смысле? Генрих опустился до того, чтобы стребовать с понравившейся мальчика натурой?» Мое лицо вспыхнуло. Набить бы морду этому любопытному. «Нет, я сам предложил. У меня нет денег, чтобы оплатить его работу, поэтому я предложил убираться у доктора в квартире, отработать всем, чем смогу. Это моя благодарность». «Всем, чем сможешь?» — хмыкнул мужик. «И до постельки тоже дело дошло, а? Не смущайся, я взрослый дядя, ты можешь мне признаться даже в таких вещах». «Послушайте, я держался из последних сил, чтобы не вмазать ему совсем своим удовольствием». «Нет». Богатенький папик наклонился ко мне ближе и понизил тон. «Это ты меня послушай, мальчик. Послушай мой добрый совет. Ты Генриху ничего не должен. Я оплачу твой долг, но давай договоримся. Ты исчезаешь из его жизни. Развлекайся с девочками. Их у вас в больничке море». «Правда? Вы оплатите мой долг? Такие большие деньги?» Моя бровь взметнулась вверх. Я внезапно успокоился. «Вам-то это зачем? Вы любите Генриха Вебера?» Политик пожевал свои пухлые губы и поднялся с кресла. Он отошел к столу хирурга, а я, не будь дураком, воспользовался ситуацией и незаметно для него нажал заветную кнопку на телефоне в моем кармане. «Я привык жить на улице, а на улице полно врагов и полно тех, кто готов тебя подставить на всем, чем угодно. Улица не только помогает нарастить мозоли, она учит защититься». «Я не считаю, что должен перед тобой оправдываться, но я очень хочу, санитар, чтобы ты отвалил». Сказав это, туша Ясногородского развернулась ко мне лицом. «Надо же, нормальный с виду мужик, но насколько же ему нужен Вебер, раз он тратит свое драгоценное время на переговоры с каким-то санитаром?» «Я скажу это один раз. И только для того, чтобы ты понял, я не шучу. Генрих Вебер интересует меня целиком и полностью. Он принадлежит мне. И не тебе, сопляку, тягаться со мной». «То есть вы хотите сказать, что влюблены в Генриха Вебера? Вы господин Ясногородский? И вы, если я не отвалю, угрожаете расправой моей матери и моему брату?» Мужик так увлекся угрозами, что лишь с опозданием сообразил, почему я его об этом спрашиваю. Это опоздание стало для него роковым. «А ты смышленый, быстро схватываешь», — скривил он свою холеную физиономию. «Правильно меня понял». Ясногородский напоминал мне тех богатых, разжиревших упырей, что вечно катаются на дорогих тачках по улочкам нашего городка, паркуются без совести, хамят простому народу и никого и ни во что не ставят. Политик не знает одного. На улице принято уважать тех, кто учит подобного рода твари вести себя прилично. «Стараюсь», — ответил тот самый глупый санитар, подавив удовлетворение в голосе. «В принципе, я мог расспросить его еще о чем-нибудь, но этого было достаточно. Пока мой собеседник не понял, что же я задумал, я вынул из кармана телефон, который последние несколько фраз записывал наш разговор, быстро сохранил аудиозапись и отправил ее по одному адресу. Как только телефон сообщил, что сообщение успешно доставлено, я включил на громкую запись». «А ты смышленый, быстро схватываешь», — послушно воспроизвел мой дешевый мобильник. У политика отвисла челюсть. «Спасибо за комплимент», — теперь ухмыльнулся я. «Я только что отправил эту запись доктору Веберу. Как вы понимаете, это его желание, чтобы я отрабатывал свой долг именно таким образом. Если что-то случится со мной или с моими родными, доктор Вебер сам примет решение, как поступить с вашим признанием». Не дожидаясь его ответа, я встал с постели. «Достаточно разговоров, пора заканчивать этот балаган». «А от себя я добавлю, если ты, урод, подойдешь к моей семье, И я тебя найду». Покинул кабинет, оставив Ясногородского наслаждаться своей собственной компанией. «Меня бесполезно запугивать. Пуганы уже. На самом деле я не отправлял запись выбору. Для шантажиста будет достаточно одного осознания того, что запись есть. Не полезет. Для него это слишком большие проблемы. Если кто-то узнает правду обо мне, ничего не изменится. Я никому не нужен. А вот если узнают правду о нем, о его тяге к выбору, о политике, мужик может просто забыть». Ушел из кабинета, но в клинике не остался. По-тихому отпросился у старшей медсестры, оделся и уехал с работы. Мне нужно было кое с чем разобраться. По дороге к дому матери купил любимое печенье Тимура. Бок болел, голова слегка кружилась, но я в результате преодолел расстояние от больницы до бывшего, когда-то моим дома. У меня есть несколько часов до конца его смены, и за это время я хочу узнать всю правду. По дороге вспоминал, как познакомился с ним, как искал встречи и был готов сделать все, лишь бы человек с ледяными глазами поставил на ноги моего брата. Ведь только он в нашем городе, он единственный мог это сделать. Генрих не похож на доброго человека, у которого есть сердце. Он холодный. Никогда не посмотрит на коллегу, которого встретит в коридоре. Месяцами может не замечать никого вокруг себя. Он весь в работе. Возможно, именно поэтому Вебер настолько профессионален для своих лет. Не сомневаюсь, не только я не готов поверить в то, что Вебер способен настолько проникнуться жалостью, пусть даже к ребенку, что полностью оплатит его лечение. 130 рублей», — бросила мне женщина за кассой маленького продуктового магазина. Я очнулся от своих раздумий, полез в карман за мелочью, и в этот же миг завибрировал мой мобильник. Вебер, расплатившись, ответил на звонок. «Я велел тебе оставаться в кабинете», — недовольно заявил человек с ледяными глазами, сделавший для меня и моей семьи больше, чем кто бы то ни было. «Простите, я решил уехать». Я отпросился на посту, мне разрешили. Я вышел из магазина, ступил на присыпанный мокрым снегом асфальт и получил по лицу пощечину ледяным порывом зимнего ветра. Как будто раздражение хирурга настигло паршивого санитара даже здесь. В трубке было слышно, как Вебер что-то кому-то сказал. Он все еще в больнице, судя по всему, вышел на перерыв между операциями и сразу проверил, где меня носит. «С другой стороны», — голос немца чуточку потеплел, — «дома тебе будет лучше. Вернешься, жди меня, не делай ничего. Я закажу обед в ресторане. Его доставят с курьером». «Я... Нет, не нужно. Я что-нибудь приготовлю. Ерундовый порез. Он мне не помешает». Остановился. До дома моей матери осталось несколько шагов. Даже на таком отдалении пульс снова завибрировал. Я слышу его голос, дыхание, его близость. Это похоже на то, как говорить с разгневанным ангелом. Он сердится, но не в силах причинить кому-либо настоящее зло. Как, например, Ясногородский. За холодностью Вебера прячется настоящее человеческое тепло, которое у многих из нас отшибает еще в детстве. Вот почему меня так тянет к нему. Вот почему я сегодня вернусь и буду служить ему как верный пес. После мимолетной паузы он безошибочно прочитал мое состояние и произнес мое имя так и тем голосом, как называет меня лишь у себя дома, когда его темная сторона отступает, уступая его настоящему я. Люке. Мое имя, произнесенное его голосом и покрытое интимным хрипом, разбудило воспоминания о последних прикосновениях золотых рук Генриха к порезу у меня на теле. Этот порез был скреплен самым аккуратным в мире швом. Разбудило воспоминания о прикосновении его обнаженного тела у него дома под одеялом, на его кровати. Воспоминания о нежности идеального мужского тела, подарившего мне новые ощущения в любви, которые не смогла переиграть достаточно опытная и красивая девушка. У человека с ледяными глазами руки той же температуры, что и его пылающее сердце. Сила и нежность, холод и жар, отстраненность и самопожертвование. Мою голову разбил один очень важный и в то же время неимоверно тяжелый вопрос. Генрих откашлялся, прогнав хрип, адресованный лишь одному человеку. В трубке послышались голоса. Он был не один, как будто шел по коридору нашей больницы. Люди то оказывались рядом, здоровались с ним, то уходили, оставляя его на короткое мгновение в покое. Немец откашлялся и изменил интонацию. «Это хорошо. Когда вернусь, я буду очень голоден. Постарайся отдохнуть к тому времени». «Я буду ждать». Мой безропотный ответ заставил его насторожиться. И Генрих внезапно повторил. «Люке, что-то... что-то случилось? Была другая причина у твоего отъезда? Ты можешь сказать мне?» «Нет, все нормально. Я буду ждать», — сказал мне, решаясь добавить. Сделал короткую паузу, считая свой пульс. Вебер терпеливо ждал, как будто догадался, насколько мне это необходимо. Я назвал его по имени и прервал его дыхание, пробудив тот самый чувственный хрип в его голосе. «Генрих». «Да?» «Я буду тебя ждать». Хрип унесло взрывом его гнева. «Щазе, Люке! Почему ты так говоришь, черт возьми? Ты вынуждаешь меня все бросить и приехать немедленно. Что случилось?» «Я... Да ничего». Наигранно хихикнул я, ухватившись рукой за свой затылок. Хорошо, что он не видит меня в эту секунду. Я просто... Говори правду, я не шучу. Сейчас же найду себе замену и приеду. И добьюсь от тебя правды, маленький рыжий лис. Нет, нет. Не надо никого искать, я буду дома. Ничего не случилось, ничего. Все хорошо. Правда, я не обманываю. Ты лжешь, я чувствую это. Не надо никаких оправданий. Я выезжаю прямо сейчас, если только не найду тебя дома. На этом он бросил трубку. Меня развернуло. Я рванул в сторону ближайшей остановки автобуса. Посещение брата придется отложить. Кажется, я только что допустил серьезную ошибку. Никогда еще не слышал от него такое. Страшно представить, что будет, если Вебер приедет домой раньше меня, и... Страшно не только это. Запрыгивая на ступеньку автобуса, мою голову опять разбил один очень важный и в то же время неимоверно тяжелый вопрос. Смогу ли я исчезнуть из его жизни, когда придет время? Отступить и наблюдать, как кто-то другой займет мое место возле Генриха? Кто-то другой, из-за кого он будет так сильно переживать? Кто-то другой, в кого он будет так сильно влюблен?